Глава 11. Фрукт страсти и раздора. Павшук открыл глаза в половине восьмого утра. Спать уже не хотелось, так как мешало вчерашнее раздражение Намелимова. Так он и не ответил на настойчивые звонки. Владимир поднялся, по привычке сделал зарядку. Подогрел на кухне в конце гостиничного коридора кипятку, попил чайку и наскоро перекусил. Стал обдумывать сложившееся положение. «Что ж, подожду еще немного. Глядишь, все-таки объявится неуловимый уфолог», – размышлял корреспондент. «Не поедешь же незваным гостем. А пока надо разведать обстановку на месте». Приезжая в чужие места, Павшук старался как можно больше о них узнать. Вот и сейчас он быстренько оделся и поспешил в поселок. В воздухе раздавался благостный звон колоколов. Ноги сами вынесли журналиста к возвышающейся посреди поселка церкви. Он видел, как туда направлялся местный люд на богослужение. «Кажется, сегодня какой-то православный праздник», – мелькнуло в голове. «Зайду-ка тоже в храм». В церкви начиналась литургия, связанная с яблоневым спасом. Народу собралось столько, что Павшук едва протиснулся от дверей вперед. Священник Самвона произносил страстную проповедь. Это был крупный, высокого роста мужчина с пышной седой шевелюрой благообразного вида. Как ни странно, его усы и борода еще сохраняли естественный каштановый цвет. От внешности настоятеля храма веяло нереальной, прямо-таки подавляющей энергетикой. Черные густые брови, блестящие слегка на выкате глаза. И еще в священнике чувствовалась некая военная выправка. «Братья и сестры», – начал он, – «сегодня мы празднуем яблочный спас. Он приурочен к преображению Господню. Люди раньше верили, что живительная сила райских плодов наливает тело силой и любовью. Но наша церковь наполнила обычаи предков новым смыслом, придав им небывалую духовную мощь. За 40 дней до распятия Иисус Христос и его ученики поднялись на гору Фавор. Там Спаситель явился последователям в сиянии небесного света, и ученикам открылась его божественная сущность. Но Иисус запретил им рассказывать об увиденном, а спустившись с горы, повелел людям собирать яблоки, чтобы Бог Отец мог осветить их. Так и вы можете осветить в нашей церкви плоды, чтобы после из них готовить всякие постные блюда. Раздавайте яблоки друзьям и родственникам, относите на кладбище, ешьте сами, ибо, по поверью, от съеденного яблока вы получите здоровье, отведете от себя горести и несчастья. Яблочный спас – второй, но самый главный из трех спасов. Отмечайте же его с радостью. Прихожане умилительно вздыхали, слушая речь священника. Хорош, хорош наш батюшка Серапион. Такого во всем районе не сыскать. А ведь сколько пострадал, когда в Чечне воевал. Насчет яблок, приносящих любовь, пожалуй, не соглашусь, сострил про себя Павшук. Здесь лучше бы благодарить хитрого змея, который преподнес перволюдям сладостный презент. Забавно, однако, запретный плод, а его славят. Но священник на том не закончил. Его голос в воодушевлении поднимался к полусферам церковных куполов. В нем послышались грозные нотки. «Вы знаете, что в наши дни многие впали в адские соблазны. Князь тьмы завладевает миром. Он заполонил головы людей, взял в плен тело благодаря сатанинским порождениям, телевизору, интернету, газетам и журналам. Даже в самом телевизоре прорываются ростки истины. Нечистый всюду. Мало того, что его слуги, которые повсюду подсовывают эту мерзость под видом блага о нас же. И многие впадают в прелесть, думая, что это правда. Но нет. И не стоит того бояться. Скоро, уже совсем скоро сойдет с небес Христос и будет всех судить. Никто не уйдет от его всепроникающего ока и праведной десницы. Бедным воздастся по их заслугам и страданиям. А вот богатые не все сумеют войти в райские врата, даже через угольное ушко, если они к той поре вообще не исчезнут в гиене огненной». От столь грозной инвективы батюшки Павшук чуть не проглотил язык. Зато паства одобрительно кивала головами. «Видимо, эти словеса у них считаются нормой», — иронично резюмировал журналист. Правда, тут же вспомнил, как однажды пришлось писать рекламную статью для одного олигарха. О, как тот буквально вымотал у него нервы неожиданными капризами, а позже еще тянул резину с оплатой. Владимир подумал, В общем-то, эти ребята правы. В свое время хотелось собственными руками задушить того богатого ублюдка. Да вот в городе подобных речей уже не услышишь. Там святые отцы весьма озабочены привлечением, так сказать, инвестиций в клерикальные фирмы под названием «Храмы Божьи». Не зря феномены веры и чистогана ныне напрямую связаны. Или точнее так, вера городская в одно – в деньги. И не проглотишь ли язык, когда слышишь от иного нехриста в сутане? Священник не должен жить богато, он должен довольствоваться квартирой из 8 комнат и комнатой для прислуги. В общем, такому плюнь в глаза, скажет, что это божья роса. Как-то Павшуку знакомый предприниматель обронил о некоем якобы божьем наместнике на земле. Ты даже не представляешь, что с ним вряд ли кто сравнится в богатстве. А уж теперь, когда он в дружбе с губернатором и приступил к строительству огромной ракеты в центре города. «Какой еще ракеты?» – поднял брови журналист. «Что ж ты такой непонятливый?» – загоготал предприниматель. «Ну, той самой, трехступенчатый, с золотыми куполами. Это не рогозинские как бы ракеты, от которых одни убытки, а вот от этих одна прибыль». Да, здесь жили другими нравами, и этот поп, соответственно, подстраивался под них. «Нет, неведомы твои пути, Господи».